Глава первая. Дым от медленно тлеющей сигареты вывел генерала из оцепенения. Тяжело вздохнув, он отвел взгляд от огромной картины с изображением одинокого маяка, стоящего на скалистом берегу бушующего океана, стряхнул пепел с кителя и рассеянно отправил едва начатую сигарету в живописную гору окурков. Стеклянная пепельница представляла собой печальное зрелище. «Да, шалят нервишки, шалят», — тихо пробормотал генерал, приглаживая ладонью пышные седые волосы. Всегда моложавый, гладко выбритый и подтянутый, с ясными голубыми глазами, при первой встрече он поражал посетителей статностью и пронзительным взглядом. Но сегодня генерал выглядел уставшим и озабоченным. Было очевидно, что он ведет напряженный внутренний диалог с несуществующим собеседником. Впрочем, что сейчас переживать? Вот когда все будет готово к началу операции, тогда и начнем беспокоиться. Его взгляд скользил по кабинету, буквально на секунду задерживаясь то на любимом пейзаже, то на кожаном диване, то на стеклянном столике с приличной стопкой утренних газет. И, наконец, остановился на старинных напольных часах, тускло поблескивающих в углу медью тяжелого маятника. Они показывали без 5:09 утра. Значит, машина с выбранными кандидатами вот-вот должна подъехать. В ожидании этого момента генерал уже полтора часа сидел в своем кабинете и нервно тарабанил пальцами по лакированной поверхности рабочего стола из моренного дуба, куря одну сигарету за другой. Но теперь он встал с кресла, подошел к ближайшему окну и глянул сквозь открытые жалюзи на улицу. Бледно-серое зимнее небо постепенно приобретало синеву ясного морозного утра. Выпавший ночью снег искрился в первых лучах восходящего солнца. Генерал обвел взглядом близлежащие здания, потом контрольно-пропускной пункт с воротами и высокую металлическую ограду, которая охватывала по периметру всю территорию закрытого объекта. Наконец он окинул взором единственную улицу, хорошо просматривающуюся из окна третьего этажа, и застыл в томительном ожидании. Через несколько секунд на ней появился черный Порше с тонированными стеклами. Скрывшись на короткое время за оградой, машина проехала в открытые ворота КПП и направилась к центральному зданию штаб-квартиры СВР. Спустя пару минут запищал сигнал селектора, генерал вышел из оцепенения, сделал глубокий вдох, как будто готовился к погружению, и направился к столу. «Слушаю», — громко сказал он хриплым голосом. «Товарищ генерал, к вам прибыли полковник Суров с 3 летчиками-испытателями», — четко доложил дежурный офицер. «Хорошо, майор. Проводите их ко мне и проследите, чтобы в ближайшие 1.5 часа нас никто не беспокоил». «Есть», — донеслось из динамика. Генерал отключил селектор и снова сел в мягкое кресло. Раздался короткий стук в дверь, и вся четверка вошла в его кабинет, остановившись в нескольких метрах от стола. Полковник Суров сделал шаг вперед и доложил. «Товарищ генерал, по вашему приказу капитан Соколов, старший лейтенант Зорин и лейтенант Шевченко доставлены в отдел». «Что ж, отлично, полковник. Можете быть свободны. Я вас вызову, когда понадобитесь. Отдыхайте». Офицер с благодарностью улыбнулся, и на секунду его хмурое, суровое лицо разгладилось. Он по старинке щелкнул каблуками, отдал честь и направился к выходу. Как только дверь за ним закрылась, генерал еще раз окинул проницательным взглядом летчиков, изучающе посмотрев в глаза каждому из них. Секунду он размышлял, потом удовлетворенно кивнул головой и медленно произнес. «Насколько мне известно из личных дел, вас зовут Павел, Леонид и Юрий. Будем знакомы». Он подал разведчикам руку. «Меня зовут Дмитрий Николаевич Асташин. Я начальник управления НТР службы внешней разведки и лично руковожу одним из его отделов. Попросту говоря, мы занимаемся шпионажем в области новейших космических технологий, а также интересуемся последними космическими исследованиями в других странах, особенно в США. Надеюсь, полковник Суров немного ввел вас в курс дела. Да, конечно, сразу ответил Павел Соколов. Но нам хотелось бы конкретики. Зачем вы нас вызвали? По какому поводу? Генерал Асташин слегка усмехнулся, но ответил вполне серьезно. В нашем деле главное терпение, так что всему свое время. А пока садитесь поближе к столу. У нас будет долгий и очень серьезный разговор, от которого может зависеть ваша дальнейшая судьба. Так что не торопитесь. Когда разведчики сели на мягкие стулья, генерал размеренным тоном продолжил. Вообще-то я не люблю ходить вокруг да около, но в данном случае мне придется начать издалека. В декабре 96 года, как вы все, наверное, помните, американцы запустили на Красную планету автоматическую станцию Mars Pathfinder, на борту которой находился небольшой марсоход Sojourner. В июле 97 года они совершили мягкую посадку на поверхности четвертой планеты, сделав при этом немало интересных открытий. Да, об этом знают все. Но мало кому известно, что кроме марсохода, станция несла на себе также разведывательный зонд под кодовым названием БЭТ, то есть летучая мышь. Он отделился на низкой орбите Марса, чтобы выполнить секретное задание. Его создали и отправили туда по заказу Пентагона, чтобы сделать определенные снимки и тем самым окончательно подтвердить или опровергнуть существование пресловутых марсианских пирамид и загадочного человеческого лика, которые впервые были сфотографированы американским кораблем «Викинг-1». О них многие ученые до сих пор говорят как об игре света и тени на рельефе Красной планеты, но они ошибаются, поскольку эти пирамиды и человеческий лик, аналог египетского сфинкса, действительно существуют. Американцы узнали об этом абсолютно точно, когда их зонд, спускаясь на парашютах в районе, называемом плато Цидония, сделал несколько сотен цветных снимков с разной высоты. Лично мне эта информация стала известна благодаря одному из наших разведчиков, который еще в советские годы был внедрен в отдел Пентагона, занимающийся космическими исследованиями, где и работает в настоящее время. Он сделал копии всего 6 главных снимков. Но нам и этого достаточно для подтверждения имеющейся информации. Я могу показать их, чтобы вы сами во всем убедились. Генерал подошел к большому металлическому сейфу, стоявшему слева от кресла в углу кабинета, и набрал на дверце цифровой код. Потом нажал красную кнопку. Когда сейф автоматически открылся, Асташин взял с его нижней полки черный конверт и, прикрыв дверцу, вернулся на место. «Вот, смотрите сами», — предложил он и протянул летчикам 6 цветных фотографий необычного квадратного формата. На первой был изображен общий вид всех пирамид и человеческого лика с высоты птичьего полета. А на остальных 5 снимках видны эти чудесные сооружения в отдельности и в большем увеличении. При этом одна из 4 пирамид на последней фотографии была почти наполовину разрушена. Пока летчики по очереди внимательно разглядывали снимки, Асташин быстро сообщил им некоторые детали, касающиеся марсианского комплекса. Интересующий нас район находится на северо-восточном окончании столовых гор Цидонии. Это 41 градус северной широты и 9,5 градуса западной долготы. Участок расположен на низкой холмистой местности Ацидолийской равнины. На снимках запечатлены огромные сооружения, сильно напоминающие египетские пирамиды. Малые объекты достигают высоту 250 метров. Большие – порядка 1500 метров. И все это на довольно тесном участке. Всего в нескольких километрах от пирамид расположена знаменитая каменная структура, которая получила аллегорическое название «Марсианский сфинкс». Образование весьма точно воспроизводит черты человеческого лица с полуоткрытым ртом и иногда называется женским ликом. Примерные размеры сфинкса – 1500 метров в длину, 1300 метров в ширину и 500 метров в высоту. Кроме того, между человеческим ликом и пирамидами обнаружена темная круглая зона неизвестного назначения, которая предположительно может оказаться космодромом бывших обитателей данных сооружений. Кстати, в июне 1995 года руководство НАСА по требованию общественности включило в программу полета межпланетной станции Mars Global Surveyor контрольную съемку человеческого лика. И 5 апреля 1998 года в Центре управления полетами получили долгожданные фотоснимки. Станция сфотографировала каменное лицо с высоты 440 километров. И на этот раз в его очертаниях можно было разглядеть глазные яблоки со зрачками, зубы во рту и даже странную точку на правой щеке диаметром 50 метров, которую назвали слезой. Правда, повторная съемка плато Цидония и все фотографии, представленные позже общественности, указывали на то, что в этом районе нет никаких сооружений, а только одни неровности холмистого рельефа. Но в это могли поверить лишь глупцы, особенно после ранее предъявленных снимков. Скорее всего, чиновники НАСА специально устроили этот блеф и подсунули изображение другого района Марса под давлением Пентагона, который был заинтересован в сокрытии любой информации о плато Цидония. Вот такая интересная история. Выслушав генерала, Юрий Шевченко задумчиво произнес: «Ладно, Дмитрий Николаевич, предположим, что вы нас убедили в существовании этого марсианского комплекса. По крайней мере, я в это могу поверить. Но от нас-то вы что хотите? Мы ведь не ученые-исследователи и даже не космонавты». «Да, вы действительно не космонавты», — кивнул Асташин, пряча секретные фотоснимки обратно в конверт. «Однако это можно исправить, если, конечно, вы согласитесь». «И как же прикажете нам понимать эти слова?» — удивился Леонид Зорин, тряхнув челкой темных волос. «Да вот так и понимаете, в прямом смысле», — спокойным тоном произнес в ответ генерал. Потом спрятал конверт в сейф, захлопнул дверцу и продолжил. «Дело в том, что полтора года назад я при поддержке сверху начал секретную программу под кодовым названием «Марс-2000». И сейчас я являюсь ее непосредственным руководителем. Наш отдел подбирает людей для полета на четвертую планету. Им предстоит обследовать эти самые пирамиды и человеческий лик. Мы хотим знать, откуда взялся этот комплекс сооружений, кем, когда и для чего он был построен. Если мы узнаем ответы на эти вопросы, то, возможно, раскроем тайны земных египетских пирамид и сфинкса. А это уже в интересах всего человечества. Мы внимательно ознакомились с личными делами людей, которые могли бы участвовать в этой операции и выполнить задание. Но в конечном итоге отобрали всего 3 тройки кандидатов. Вы – лучший из них по многим личностным характеристикам и профессиональным достижениям. К тому же все вы работаете в одном месте и хорошо знаете друг друга. В том случае, если вы согласитесь отправиться в эту рискованную экспедицию, мы сделаем из вас космонавтов-разведчиков за 11 месяцев на нашей спецбазе, которая по своим возможностям не уступает звездному городку. «А что с нами будет, если мы откажемся лететь на Марс?» — подозрительно спросил Павел. «Может быть, у нас вообще нет выбора?» «Ну почему же нет? В данном случае у вас есть выбор, ведь нам нужны добровольцы. К тому же вы не единственные кандидаты на полет. Но я все же надеюсь, что вы согласитесь, если не ради нашей страны и научных знаний, то хотя бы ради вас самих. Я отлично знаю о вашей зарплате, которая несоизмерима с риском выполняемой работы. Поэтому, вернувшись из экспедиции с любой достойной внимания информации, вы получите внушительное денежное вознаграждение. При этом, по вашему желанию, вы сможете продолжить работу в космонавтике или вернуться на службу в качестве летчиков-испытателей. Выбор за вами. Однако, если кто-нибудь из вас откажется лететь на Марс, то ему придется забыть о сегодняшней встрече. Это значит, что вы пройдете у одного из наших специалистов сеанс глубокого гипноза и проснетесь уже в собственной квартире с сложными воспоминаниями прошедшего дня. Так что решайте сами». «А если мы не вернемся из экспедиции?» — поинтересовался Леонид, пристально глядя на генерала. Что тогда? Асташин тяжело вздохнул, потом нахмурился и медленно ответил. Подобный исход событий не исключен, и я не могу дать вам гарантии безопасности, поскольку на Марсе все будет зависеть только от ваших личных действий. Но я уже сказал, что выбор за вами. Что касается моей скромной персоны, то я согласен, неожиданно быстро заявил Юрий. В конечном итоге для меня это единственный шанс отправиться в космос и уж тем более попасть на Красную планету. Это была моя детская мечта, когда я читал «Аэлиту» и «Марсианские хроники». Меня только интересует, на каком корабле мы отправимся в экспедицию и когда она начнется. На одном из наших секретных предприятий, которое совместно с НПО «Энергия» занимается разработкой космических технологий, создали суперсовременный корабль с двигателями нового поколения, так что он сможет долететь до Марса всего за 5-6 месяцев, потребляя небольшое количество топлива. Он конструировался в течение 5 лет специально для пилотируемого полета на Марс, хотя еще 2 года назад мы точно не знали, когда и при каких обстоятельствах его можно будет использовать. Окончательную доработку корабля завершили в конце прошлого года, то есть всего пару месяцев назад. Одновременно с этим были созданы мощный ракетоноситель, топливный модуль для начального разгона корабля в пределах заданной траектории полета и, конечно же, спускаемый аппарат под названием «Интервент» для посадки на Марс. Все они сейчас проходят необходимые испытания. Стартовать межпланетный корабль будет в Амурской области с космодрома «Свободный». Там сейчас достраивается специальная стартовая площадка, которая сможет обеспечить надежный запуск ракеты. Космический корабль называется «Луч ЗМ», то есть «Земля-Марс». Его старт назначен на 8 часов утра по московскому времени 1 января 2000 года, когда Европа и Америка будут праздновать Новый год и усиленно следить за так называемым компьютерным концом света. Я имею в виду ту непонятную проблему для старых ЭВМ, о которой больше всего беспокоятся Соединенные Штаты. В Амурской области в это время будет середина дня, но о запуске корабля узнают немногие, как это и предусмотрено секретностью. Кстати, должен сказать, что о программе и будущей операции «Марс-2000» знают не больше 20 человек. Из них 10 работают на наш отдел, в том числе я и полковник Суров, еще 6 – сотрудники космодрома «Свободный», остальные 4 – директор СВР, 2 – руководителя ЦУП и президент нашей страны. Как вы понимаете, о намеченной операции не знает даже ваше начальство, поскольку это их мало касается. Так что если вы будете отсутствовать на прежнем месте службы 2 года или больше, никто не узнает, куда вы делись на самом деле. Что же касается ваших родственников, то вы сможете сообщить им о своей долговременной, хорошо оплачиваемой командировке за рубеж в качестве пилотов и инструкторов российских истребителей. В течение 11 месяцев, оставшихся до начала экспедиции, в случае вашего согласия, вы будете проходить специальную переподготовку на нашей базе, где научитесь управлять космическим кораблем и спускаемым аппаратом. У вас еще есть время подумать над моим предложением, но, полагаю, в ваших интересах лучше всего последовать примеру Шевченко. Что ж, в таком случае я согласен, — хладнокровно произнес Павел Соколов и посмотрел на Зорина в ожидании его ответа. Леонид немного подумал, деловито сказал. Прежде чем объявить свое решение, я бы хотел узнать, для чего такая спешка. Мне кажется сомнительным, что всего за 11 месяцев можно подготовиться к такой серьезной операции. Мы ведь будем первыми людьми на Марсе. Генерал Асташин, которому все эти расспросы уже начали надоедать, раздраженно хмыкнул и нехотя ответил. «Я точно знаю, что этого времени будет вполне достаточно для хорошей подготовки, но если мы не поторопимся, то вообще не сможем быть первыми, поскольку американцы тоже не сидят сложа руки. Судя по последней шифровке, поступившей несколько месяцев назад, они сейчас готовят собственную экспедицию на Марс с той же целью, что и мы. Секретность этой операции столь высока, что узнать какие-либо детали, дату начала или состав команды, совершенно невозможно. поэтому мы и торопимся. Значит, опять мы бегаем с Америкой на перегонки. Ничего не меняется. Со вздохом пробормотал Юрий. Сколько еще можно соперничать и для чего? Все дело, как всегда, в политике, лейтенант. А этот бег, вдобавок, смею заметить, с препятствиями, да еще с какими, никогда не прекращался. Просто сейчас все это... Генерал на долю секунды задумался, подбирая слова. Слегка завуалировано, и на каждом углу больше не кричат «догоним и перегоним». Америка ведь никогда не скрывала своего стремления к мировому лидерству во всех областях науки и техники. Впрочем, и Россия, точнее, в те годы еще СССР, не могла пожаловаться на отсутствие подобных амбиций. С геополитической точки зрения, это вполне естественный процесс. Каждое, даже самое маленькое государство, стремится быть первым хоть в чем-то, чтобы его уважали другие. Но нетрудно догадаться, что кроме амбиций, нужно иметь и соответствующие возможности. Долгое время единственной страной, объективно составлявшей конкуренцию США, был СССР. Сейчас расстановка сил несколько изменилась, появились новые супердержавы, однако мы по-прежнему одни из немногих заклятых друзей Америки, поэтому очень трепетно относимся к нашему извечному соперничеству. Несмотря на пропагандируемую Штатами политику прозрачности, они не удосужились сообщить миру о пирамидах на Марсе и о том, что НАСА готовится послать туда экспедицию. Мы вынуждены играть по их правилам, поэтому молчаливая гонка продолжается. Россия все еще пытается удержать свое зыбкое лидерство в мирном космосе. И наш долг – стать первыми в освоении Красной планеты. А теперь я жду решения Леонида. «Да что тут решать?» – медленно произнес Зорин. «Раз уж Павел с Юрием согласны, то и я готов рискнуть». Получив положительный ответ, генерал впервые за все время широко улыбнулся, облегченно вздохнул и быстро проговорил. «Вот и отлично, ребята. Я не ошибся в своем выборе и в том, что вы согласитесь полететь на Марс. Мне оставалось только убедить в этом вас самих. Правда, вы оказались крепкими орешками». Но, честно говоря, именно такие, упрямые, уверенные в себе, вы мне и нужны. Я рад, что смог завоевать ваше доверие. А сейчас, учитывая капитанское звание, возраст и опыт летно-испытательной работы, я назначаю Павла Соколова будущим командиром космического корабля «Луч ЗМ». Остальные займут должности, соответственно, имеющимся знаниям и умениям. Мне известно, что вы, Юрий, отлично разбираетесь в электронике и компьютерном программировании. А вы, Леонид, в механике и различной аппаратуре. С этого момента вы переходите в мое личное подчинение. Я запрещаю вам разглашать все, что вы здесь слышали. До конца этого дня вы можете быть свободны. Полковник Суров отвезет вас туда, куда вы захотите, и будет в полном вашем распоряжении. Тон генерала сменился на менее официальный. Ребята, впереди долгая и трудная работа, поэтому сегодня хорошенько отдохните и развейтесь. Об оплате счетов не беспокойтесь. Ведомство возьмет их на себя. С завтрашнего дня и до конца всей операции «Марс-2000» вам некогда будет расслабиться. Асташин по очереди пожал руки будущим космонавтам-разведчикам. Потом нажал кнопку на селекторе и через дежурного вызвал полковника Сурова. Когда офицер появился в кабинете, Асташин приказал ему сопровождать летчиков в их увольнительной. «Слушаюсь, товарищ генерал», — ответил Суров, не задавая лишних вопросов, и кивнул разведчикам на выход. «Следуйте за мной». Как только вся четверка вышла из помещения, Асташин устало откинулся на спинку кресла и обвел взглядом рабочий стол. Обратив внимание на пепельницу с окурками, он вытащил из ящика стола пачку сигарет Мальборо и с усмешкой подумал. А все-таки, почему американские сигареты лучше наших? Не найдя подходящего ответа на этот риторический вопрос, генерал открыл пачку, но она оказалась пустой. Однако вместо того, чтобы огорчиться, он равнодушно скомкал ее и метким броском отправил в мусорную корзину.